Глава вторая. Сворачивая на частную дорогу к Оушен-Энд, я погасил фары. С первого взгляда могло показаться, что этот дом мало подходит для убежища бывшему мужу. Но, с другой стороны, это и самое для него безопасное место в городе. Здесь никто не станет его искать, кроме меня. Если Маршленд уехал, и сирена в доме одна, Дедрик запросто мог уговорить ее дать ему приют. Это была лишь версия, подкрепленная интуицией. Но как мне не хотелось спать, я не мог ее не проверить. Я остановил машину в нескольких ярдах от ограды и прошел остальную часть пути пешком. Так было безопасней. От главных ворот я решил держаться подальше. Они наверняка связаны с системой сигнализации. Пройдя вдоль стены, я заметил вьющееся растение, которое могло выдержать мой вес, ухватился за него и вскарабкался на стену. Оглядев сад сверху и убедившись, что все спокойно, прыгнул на клумбу с розами. Стараясь держаться в тени, подошел к дому. Он был погружен в темноту, за исключением двух окон верхнего этажа. Странно, что в 2 часа ночи кто-то еще не спит. Я бесшумно поднялся на террасу. Освещенные окна бросали яркие прямоугольники света на пол. Добраться до окна было нетрудно. Я встал на балюстраду, подтянулся к балкону, влез и заглянул в окно. Сначала я даже не поверил своему везению. На кровати лежал мужчина в желто-коричневом костюме. В одной руке он держал стакан с виски, в другой — журнал. Во рту у него дымилась сигарета. Он был полностью поглощен чтением. «Как быть? Я не могу брать его один. Нужны свидетели». Я с сожалением спрыгнул с балкона на террасу. «Где здесь ближайшая телефонная будка?» Тут я вспомнил, что в холле на первом этаже есть телефон. Я медленно обошел террасу и нашел незапертое окно. Влез через него в холл и достал фонарик Паулы. Батарейки были на исходе, но света еще хватало, чтобы сориентироваться. Телефон стоял на столике рядом с диваном. Я прислушался. В доме стояла тишина. Набрал домашний номер Мифлина. «Hello!» — наконец-то отозвался он. «Я нашел его!» — сказал я тихо. «Он в Ocean End. Когда приедешь?» «Ты уверен?» — взволнованно спросил Мифлин. «Уверен, я видел его. Послушай, Тим, захвати в качестве свидетелей Паулу и миссис Дедрик. В сад пролезьте, через изгородь, и ждите меня на террасе, окей?» «Окей? Ты уверен, что это он?» — опять спросил Мифлин. «Потому что я могу потерять место, если просто так ворвусь в этот дом. Да забудь ты о своем месте!» «Миссис Дедрик ночует у Паулы. Я жду тебя через 20 минут». И я положил трубку. Затем набрал номер Паулы. «Быстро одевайтесь и возьмите с собой миссис Дедрик», — сказал я. «Через 20 минут за вами заедет Мифлин. Я нашел Дедрика». Паула, как всегда, не стала тратить время на лишние вопросы и сказала, что они будут готовы через 10 минут. Повесив трубку, я закурил сигарету. Тишину комнаты нарушало только громкое тиканье часов. Я пытался успокоить себя. Если повезет, то расследование скоро закончится, и Пирелли окажется на свободе. Я закрыл глаза. Давно мне уже не приходилось лежать в своей постели. Столько событий произошло с того момента, как Макси дал мне ключ от квартиры Барретта. Вдруг где-то на втором этаже раздался приглушенный пистолетный выстрел. Прежде чем стихло эхо, я вскочил с дивана и распахнул дверь. Где-то наверху открылась дверь и зажегся свет. Кто-то пробежал надо мной по галерее. Мне удалось заметить силуэт женщины в голубом халате. Открылась другая дверь, и раздался пронзительный женский вопль. Я поднялся по лестнице и вбежал в освещенную комнату. На кровати лежал Дедрик. Над ним склонилась рыдающая сирена и в отчаянии трясла его за плечо. «Ли, что ты сделал?» — кричала она. «Ли, мой дорогой!» Я вошел в комнату. Беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться. Дедрик мертв. Пуля вошла ему в висок, кровь стекала на белую рубашку. Я взял Сирену за руку. «Ему уже ничем не поможешь», — сказал я. Она повернулась и взглянула на меня расширенными от ужаса глазами. Потом вскрикнула, подняла руки, как бы желая оттолкнуть меня, и упала в обморок. Я осторожно опустил ее на пол и наклонился над Дедриком. На постели рядом с его рукой лежал кольт 38-го калибра. Дуло еще дымилось. На лице Дедрика застыла гримаса ужаса. «Что случилось?» Я обернулся. В дверях стоял Уэдок в старом выцветшем халате. «Он застрелился», — коротко сказал я. «Давайте вынесем Сирену отсюда». Я поднял Сирену, спустился вниз и положил ее на диван в холле. Дворецкий зажег свет. «Откройте дверь, впустите свежего воздуха», — распорядился я. Пока он открывал ведущую на террасу дверь, я налил в стакан виски и предложил его Сирене, когда она открыла, наконец, глаза. Она оттолкнула мою руку и села. «Ли!» «Послушайте, ему уже ничем не поможешь». Она откинулась на подушке и закрыла лицо руками. «Ли, зачем ты это сделал?» — простонала она. «Дорогой мой, зачем ты так поступил?» Подошел Уэдок и беспомощно посмотрел на нее. «Вызовите полицию», — сказал я, — «и расскажите им, что произошло». «Ничего не понимаю», — он был в замешательстве. «Что здесь делаете вы?» «Это неважно. Вызовите полицию». Он хотел что-то сказать, но передумал и вышел из комнаты. «Выпейте виски», — сказал я, обращаясь к Сирене. «Вам станет лучше. Скоро приедет полиция. Должен вас предупредить. Когда они узнают, что вы скрывали мужа у себя, вам придется туго». Она залпом выпила виски и передернулась. «Но почему? О, Ли! Он взял с меня слово, что я не выдам его полиции. Он пришел сюда 2 дня назад. Ему удалось бежать от бандитов. Он боялся, что если узнают, где он прячется, они его убьют. Он просил меня не говорить даже Уэдоку. Он сказал вам, кто его похитил? Барретт и Пирелли. Барретт поручил это дело Пирелли. Это была месть мужу за то, что он хотел покончить с прежней жизнью». «Именно этого я и боялся. Вы уверены, что он говорил о Пирелли?» «Конечно». В этот момент я услышал шорох на террасе и понял, что это Мифлин. Так оно и было. Я подозвал его к себе и сделал знак, чтобы Мэри и приехавшая с ней Паула оставались пока на террасе. Мифлин вошел в холл осторожно, ступая по паркету, как кошка по горячей плите. Сирена быстро повернулась и посмотрела на него. «Дедрик наверху», — сказал я. «Он застрелился». Мифлин что-то проворчал про себя и стал подниматься по лестнице. «Кто этот человек? Как он попал в дом?» — возмутилась Сирена. «Я приехал сюда, предполагая, что Дедрик может прятаться у вас. Я узнал его через окно и вызвал лейтенанта Мифлина». «Вы? Вы звонили по этому телефону?» Я кивнул. «Тогда, значит, Ли подслушал ваш разговор? В его комнате есть отводная трубка. Так вот, почему он застрелился!» Я удивленно посмотрел на нее. «Зачем ему было стреляться? Полиция искала его по обвинению в убийстве». «Да, но вряд ли это произошло так, как вы говорите». «Я видел его комнату. Там нет телефона». Она ничего не ответила. Вдруг мне в голову пришла одна мысль. Сегодня я был буквально нашпигован гениальными мыслями. «Вам известно, что до вас у него уже была жена». — резко спросил я. Она спокойно повернулась. «Я не хочу говорить на эту тему. Мне показалось, что вам захочется познакомиться с ней. Она здесь, на террасе». Сирена вскочила. «Не смейте звать ее сюда! Я не хочу ее видеть!» «Боюсь, что ей все-таки придется войти, ведь она должна опознать Дедрика». «Нет, я запрещаю ей переступать порог моего дома!» Лицо Сирены стало серым, только глаза горели, как угли. «Я любила Ли!» — вопила она. «И не допущу, чтобы эта женщина приближалась к нему!» Я встал и подошел к двери на террасу. «Войдите», — сказал я Мэри. «Я хочу, чтобы вы поднялись наверх и взглянули на Дедрика. Не обращайте внимания на эту женщину. Я позабочусь о том, чтобы она...» Неожиданно Сирена вскочила, побежала к столику, стоявшему в дальнем конце комнаты, открыла ящик и вытащила маленький револьвер. «Не двигайтесь с места!» — приказала она Мэри. Та стояла в дверях, холодно и презрительно глядя на хозяйку дома. «Чего вы и боитесь?» — спросил я, делая шаг к Сирене. «Не двигайтесь!» Увидев, что она готова спустить курок, я остановился. В этот момент вошел Мифлин. «Что тут происходит?» Снаружи послышался визг тормозов. По полу террасы застучали ботинки полицейских. В комнату ворвался сержант МакГроу и с ним двое копов. Сирена быстро отступила назад. Я увидел, что она повернула револьвер к своей груди. Я ожидал этого, и поэтому успел броситься вперед и сбить ее с ног. Грохнул выстрел. Мифлин подбежал и вырвал у нее револьвер. Сирена лежала на полу ничком, сотрясаясь от рыданий. «Она не ранена?» — спросил Мифлин. Я отрицательно покачал головой и показал ему щербинку от пули на паркете. «Что происходит, черт возьми?» — рявкнул МакГроу. «Что все это значит?» «Возьми с собой Мэри Джером и покажи ей Дедрика», — сказал я Мифлину. «В ее руках ключ к разгадке этого дела, хотя она сама об этом не подозревает». Он пожал плечами. «Мэри, идите за Мифлином», — сказал я ей. Она и Мифлин пошли наверх. Я поднял Сирену и перенес ее на диван. Она по-прежнему лежала, закрыв лицо руками, ее тело содрогалось от рыданий. МакГроу криво усмехнулся, глядя на меня. «Значит, вы все-таки распутали это дело? Везет же некоторым!» «Уж не обессудьте! Так уж получилось!» — ехидно сказал я и подошел к Пауле. «В чем дело, Вик?» «Тьфу-тьфу, детка! Кажется, нам удастся вытащить Пирелли!» Мы ждали. Через несколько минут сверху спустилась Мэри в сопровождении Мифлина. «Оказывается, это не Дедрик?» Мифлин растерянно посмотрел на меня. «Она говорит, что это Лью Феррис?» Он посмотрел на МакГроу. «Ты ведь знаком с Феррисом? Поднимись-ка и взгляни на этого мертвого парня». Сержант бросился наверх. «Она сказала, что это Дедрик?» — спросил Мифлин, указывая на Сирену. Я кивнул. Через перила перегнулся МакГроу. «Это Феррис!» — абсолютно точно крикнул он. «Где тогда Дедрик?» — изумился Мифлин. «Спроси ее, пусть расскажет», — ответил я, показывая на Сирену. «Держу пари, что его кости обглодали крысы». Внезапно Сирена села. Ее лицо было белым, как мел, глаза блестели. «Да, я его убила!» — шепотом почти спокойно призналась она. «И Ферриса тоже я застрелила. Можете делать со мной что хотите. Мне все равно».